Так вы полагаете, что хлебопашеством доходливее заниматься? — спросил Чичиков. — Законнее, а не то, что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, — сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. Не говорю не заниматься другим, но чтобы в основании легло хлебопашество. Вот что. Фабрики заведутся само собой, да заведутся законные фабрики. Того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте. А не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей. Не эти фабрики, что потом для поддержания и для сбыту употребляют все гнусные меры, развращают, растлевают несчастный народ. Да вот же не заведу у себя, как ты там ни говори, в их пользу, никаких этих внушающих высшие потребности производств, ни табака, ни сахара, хоть бы потерял миллион. Пусть уж если входит разврат в мир, так не через мои руки. Пусть я буду перед Богом прав. Я 20 лет живу с народом. Я знаю, какие от этого следствия. Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении из останков, из обрезков получается, что и всякая дрянь дает доход. «Политические экономы», — говорил Костанжогло, не слушая его, с выражением желчного сарказма в лице. «Хороши политические экономы. Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Дальше своего глупого носа не видят. Осела еще влезает на кафедру, наденет очки. Дурачье!» И во гневе он плюнул. «Все это так, и все справедливо, только, пожалуйста, не сердись, — сказала жена, — как будто нельзя говорить об этом, не выходя из себя. Слушая вас, почтеннейший Константин Федорович, вникаешь, так сказать, в смысл жизни. Щупаешь самое ядро дела. Но, оставив общечеловеческое, позвольте обратить внимание на приватное. Если бы, положим, сделавшись помещиком, возымел я мысль в непродолжительное время разбогатеть так, чтобы тем, так сказать, исполнить существующую обязанность гражданина, то каким образом? Как поступить? «Как поступить, чтобы разбогатеть?» — подхватил Костанжогло. «А вот как!» «Пойдем ужинать», — сказала хозяйка. Она, поднявшись с дивана, выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые, продрогнувшие свои члены. Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, где уже на столе стояла суповая чашка и, лишенная крышки, разливала приятное благоухание супа, напитанного свежей зеленью и первыми кореньями весны. Все сели за стол. Слуги проворно поставили разом на стол все блюда в закрытых соусницах и все, что нужно, и тотчас ушли. Костанжогло не любил, чтобы лакеи слушали господские разговоры, а еще более, чтобы глядели ему в рот в то время, когда он ест. Нахлебавшись супу и выпивший рюмку какого-то отличного питья, похожего на венгерское, Чичиков сказал хозяину так: «Позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться». Далее в рукописи отсутствуют две страницы. «Имение, за которое, если бы он запросил и 40 тысяч, я бы ему тотчас же отсчитал». «Хм!» — Чичиков задумался. «А чего же вы сами, — проговорил он с некоторой робостью, — не покупаете его? Да нужно знать, наконец, пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений.